Вот этого я пока и не могу объяснить. А этого тебе и невозможно понять, хоть ты, кажется, и не совсем простая цыганочка, грамотная и острая не по годам, — думает проезжая женщина. Но тут одной твоей остроты мало. Ты хочешь напролом, а тут напролом нельзя. И надо, чтобы у человека за плечами не одна только грамотность была. Значит, Будулай, ты так и не знаешь, где он теперь может быть. Если ничего не помешало, он должен был в институт поступить. А что ж ему могло помешать? Или он, по-твоему, мог узнать как-нибудь? Да нет, Настя, он не должен был узнать. И что ей, этой цыганке, надо от него? Мало, что ли, она сегодня уже надопрашивалась там, на суде, как с ножом к горлу пристала. И что же он может ей ответить, если и сам ничего не знает, не может знать? Проклятая перегородка, такая тонюсенькая, а голос через нее нельзя подать, чтоб подсказать. Нет, слава богу, Ваня так и не узнал ничего. Но это еще не значит, что ничто другое уже не могло бы ему помешать. Потому что в его годы, может быть, самое страшное, когда кажется, что обманул тот самый человек, которому больше всего верил. И как же ему было объяснить, что за этим человеком нет никакой вины? «Если мама Будулаю нельзя верить», — вспоминает Клавдия голос Вани, — «то кому же тогда еще верить? Он же сам мне говорил, что больше уже не уйдет из нашего хутора, не будет кочевать». И Ванины черные глаза тревожно впивались в лицо матери, ожидая от нее ответа. А может быть, Ваня, он и не собирался уходить, но так получилось. Человек ведь не всегда располагает собой. Может быть, он и какое-нибудь известие получил. Но забежать всего лишь на одну минуту, чтобы попрощаться, одно только слово сказать, он мог? А может, Ваня, у него и на это уже не осталось времени. Но Ванины глаза все так же лихорадочно, недоверчиво искали ее взгляда. Нет, этого я не могу понять. Мне он казался совсем другим. И уж если он после этого не напишет нам, не объяснит, я окончательно поставлю на нем крест. Ты только, Ваня, не горячись. Поставить на человеке крест легче всего, но спешить никогда не надо. И при этом странное чувство начинало шевелиться у нее против Будулая, как будто он и в самом деле мог и должен был догадаться и все-таки остаться в хуторе, несмотря ни на что. Но не захотел. Но тут же она и отгоняла от себя эти чувства. Все, слава богу, обошлось, и экзамены Ваня благополучно сдал, правда, не на механической, куда он собирался, обсуждая это с Будулаем, а как будто наперекор этому в военно-инженерное училище. Но эта цыганочка не зря допытывается. Могло получиться и хуже. Никто так и не узнает, сколько еще состоялось таких разговоров у матери с сыном, и чего это могло стоить, чтоб он постепенно начал успокаиваться, отходить сердцем. И уже не мог говорить о своем родном отце, хоть и не зная, что это его отец, не так наотрез. А потом Ваня уже и стал посмеиваться над своей матерью. «Ты, мама, стоит мне только заикнуться, так нападаешь на меня, что тут, по-моему, что-то нечисто. Смотри-ка, Нюра, смотри, как наша мать краснеет». «Не сердись на меня, Будулай, но я так и не могу понять, зачем ты сюда приехал». Должно быть, Настя за тем же, зачем и другие цыгане. Нет, это ты не всю правду говоришь, Будулай. Ты давно уж и от коней, и от цыганской жизни отвык. Ну, ты, Настя, и со мной разговариваешь здесь, как шелоро на суде. Тебе нужно учиться на прокурора. Напрасно ты смеешься, я уже не девочка, Будулай. Места тут, Настя, глухие. Вот это правильно! Вот теперь ты сказал правду. Хочешь спрятаться? А какое она имеет право его стыдить? И правда, ей бы только прокурором быть. Какая-то она очень уж отчетливая. Конечно, совсем молодая еще, а молодые теперь хотят сразу на все вопросы ответы получить. И словами ведь можно ударить человека так, что ему будет больно. А если ему и самому еще нужно время, чтобы правильно ответить, если он и сам еще твердо не знает, что она дальше будет и как? Вряд ли, Настя, я кому-нибудь так буду нужен, чтобы захотели меня искать. А вот это он совсем напрасно спешит за других сказать. Этого ему бы и вовсе не следовало говорить. А старуха храпит, как дрова пилит. Правда, хоть над ухом стреляй. И почему это старые люди всегда так храпят? Хоть бы на другой бок перевернулась. Если он твердо не знает, а только так думает, то и незачем ему было бы это говорить. Но и откуда ж он может это знать? Разве это его вина, что он думает, будто никому на этой земле уже больше не нужен, и никто не захочет его искать? И все-таки ему не надо было спешить вот так отвечать, поддаваться ей. Но и отделаться от нее не так-то просто. Даже Шелоро не смогла. Так и допытывается, так и норовит ковырнуть под самое сердце. И на самое дальнее отделение запросился, а в мастерские к новому большому горну не захотел. Кто ж тебе там, Будулай, обстирывает, ну и все остальное. С этим, Настя, я давно уж привык сам справляться. А что это у тебя в вагончике за карты всякой расстелены на столе? Как не заеду к тебе на отделение на мотоцикле, а ты над ними шепчешь, как вроде школьные. Может, тоже надумал на заочное поступать? Это, Настя, карты не школьные. И на заочное мне уж поздно. Они у меня еще с тех пор сохранились, как я в разведке служил. Зачем же они тебе понадобились теперь? На них, Настя, осталась вся моя стежка на войне. Пора уж об этом забывать, Будулай. Об этом, Настя... Никогда не нужно забывать. А то, может, они тебе тоже бэш-чавэра говорят? Нет, кочевать, Настя, я уже больше никогда не стану. Это совсем другое. А к своим товарищам, и какие живые, и какие давно уж мертвые лежат, меня иногда сильно тянет. Сам не знаю, почему. А я знаю. С чего это ты вдруг вздумал, что совсем уже старый? Ты что же, умирать собрался? Откуда, Настя, ты это взяла? Это только к старости, Будулай, и перед смертью люди начинают всю свою прошедшую жизнь ворошить, вспоминают и начинают своих бывших товарищей искать. Не совсем старый я, конечно, Настя, но и не молодой уже. А вот я тебя, дура, все еще молодым считаю. Спасибо тебе, Настя. За спиной помолчали, и потом она глухо сказала. Мне твое спасибо ни к чему. Неужели же он так и не понимает, чего она добивается от него, чего хочет? Или же он хоть и отвечает, а не слышит ее? Она говорит ему о своем, а он думает... Свое? Так бывает. Но чтобы понять, чего она добивается, вовсе не обязательно вслушиваться в смысл ее слов, а только в голос, как будто у нее в горле какой-то комок или струна. То вся так и натянется, то опять ослабнет.